Я безропотно опустил его на землю. Он присел на пенек. Вздохнув, я бухнулся рядом. Грудь раздирались самые противоречивые чувства. Наверное, Сун обиделась. Эшли, конечно, дурак и лезет, куда не просит. Но, по сути дела, он открыто спрашивал ее о том, о чем я не посмел бы поинтересоваться даже в самых смелых мечтах. Она мне нравится, но именно поэтому... Короче, если ты мне друг, не делай так больше, — тихо попросил я. Ты еще скажешь мне спасибо. Гррр, еще тише напомнил я. Он отмахнулся, о чем-то ненадолго задумался и вскочил. Не время рассиживаться, мой верный Арк. Разгадка близка, и она ждет нас на том берегу. Забирай обоих гномов, нудного эльфа и свою недоступную наемницу. Я вновь поведу вас от победы к победе. Надеюсь, ты все еще со мной? Не передумал? Это было бы чуточку безответственно. У меня свой счет к ведьмам. Согласно поднялся я, хлопая себя по коленям. Мы пожали друг другу руки и вернулись к общему костру. Наш маленький сводный боевой отряд был готов к новым приключениям. Туром и не туром завязали бороды в узел, начистили топоры, а куда и зачем топать им, в принципе, без разницы. Мои финансовые запасы они подорвали окончательно, но зато были готовы на все, лишь бы честно слупить с нас обещанный расчет. А наш наниматель просто баснословно щедр на обещание. Не забыть бы напомнить ему, что в случае недостачи гонорара те же дисциплинированные гномы выбьют его из работодателя своими секирами. Эландер вновь настроился на героическую гибель. Суицидный клин в его эльфийской башке пухнет на глазах. Навязчивое желание непременно попасть в саги и баллады уже переросло понятие «маленький пунктик» и успешно приблизилось к фигуральному выражению «полновесный абзац». Остаться в веках единственным выжившим героем он не хочет категорически. Говорит, читателям нужны море крови и высокопарная смерть в тугом кольце врагов от подлой стрелы в спину, а стрела должна быть с черным оперением, неструганным древком, тупым наконечником и массой микробов. Сун шла впереди всех, и я видел, что всем это было приятно. Тот минимум одежды, что она носит, возможно, и добавляет ей ряд физических неудобств в походе, но зато явно увеличивает мощь мужского потенциала. Все, кто идет за ней, никогда не признаются в том, что устали, хотят есть, пить, спать или хотя бы двигаться менее широким шагом. Нет, они бегут за ней, как горные единороги, и с последних сил демонстрируют друг другу легкость походки и неутомимость духа. Я, как всегда, замыкал отряд. Следил, нет ли за нами хвоста, заметал наиболее явные следы и думал. О чем? Как и все, о Сун. Но не так, как все, если вы понимаете, к чему я. По зрелом размышлении, все, что она нам наплела, выглядело хорошо поставленной ложью. По идее, я мог бы разбить ее вранье в пух и перья за 5 минут, но не был уверен в жизненной необходимости этого акта. Почему? Не знаю. Потому что она мне нравится, если называть вещи своими именами. Возможно, хотя и не факт. Плюс эта ящерка, вытатуированная у нее на шее, прячущаяся под вечно распущенными волосами. Маленькая синяя ящерка, все не дающая мне покоя. У погибших девочек-ведьм такой татуировки не было. У их наставницы была. Значит ли это, что наша наемница – слуга-ведьм или занимает определенную ступень в их иерархии? Тогда мне будет особенно грустно ее убивать. Мы двигались вдоль берега вверх по течению. Если бы Сун предложила организовать переправу в том же месте, где был мост ведьм, я бы взялся за нож без рассуждений. А так наш отряд шел вперед, и я с максимально тупым выражением лица пытался просчитать ее игру. Ничего толкового в голову не приходило. Между собой почти не разговаривали. Даже гномы молча шевелили ногами, хотя обычно в долгих походах они поют что-то длинное и заунывное, с их точки зрения бодрящее. Так что, может, и к лучшему, что молчали. Нас не преследовали. Это могу заявить с полной уверенностью. Куда-то запропала тайная полиция. Люди в черном то ли потеряли наш след, то ли ждут своего часа в условленном месте. Ведьмы тоже не появлялись. Уродливые деревянные куколки из-под кустов не выглядывали, ворлаки в спину не дышали, и за пятки никто не кусал. Перекусывали на ходу. Остановились на закате, самом традиционном времени для всяких неприятностей, каковые и не замедлили появиться. Но лучше расскажу по порядку. Сун объявила привал на берегу реки, у небольшой заводи, вроде оленьего водопоя. Правда, небольшого. Если бы я раскинул руки в стороны, то успешно бы дотянулся до глухих стен камыша по обе стороны. Противоположный берег вообще казался сплошной камышовой стеной. Мы разожгли костер, поставили часовых, приняли все меры предосторожности и... На фоне полного безмятежья. Сонная вода, зеркальная гладь реки, небо в звездах, еле уловимый ветерок. Нас вновь атаковали ведьмы. Нападение было, я бы так сказал, весьма специфичным. Первым их заметил эльф. «Взгляните, друзья!» Не без патетики воскликнул он, вставая у костра и величественно указывая на заводь. Все, кроме меня, подпрыгнули и схватились за оружие. А мне чего дергаться. Реального врага я бы почувствовал всей шкурой шагов за 100. Но враг был, хотя и иной. «Ух ты!» Не выдержав, выдохнул граф Эшли. «Дамы и господа, включая и тебя, малыш, кто-нибудь видел раньше что-нибудь подобное?» На ровной глади реки высветился большой квадрат, наполненный цветными изображениями. Лунный свет такого эффекта не дает. Либо мы все сошли с ума, либо у нас групповая галлюцинация, либо... Третий вариант не нравился мне абсолютно, но именно его подтвердили все. «Ведьмы», — дружно хмыкнули мы. В светящемся квадрате, как в раме, обрамляющей картину, замерли три фигуры. Традиционно три. Ведьмы поодиночке не ходят, а байки о том, как одна верховная держит в сухоньком кулачке судьбы всего континента, оставьте дурным сказочникам. Нет, женское самолюбие это, разумеется, тешит. Но если хочешь выжить у нас в приграничье, то лучше трезво смотреть на вещи и делиться властью. Итак, три фигуры по пояс. В тех же серых балахонах, с откинутыми капюшонами, неубранными волосами и почему-то стертыми лицами. От всех исходило золотистое сияние, как от ликов великих королей или святых отшельников. Та, что была в середине, повернула пустое лицо, словно выискивая кого-то, и, четко остановившись на гномах, кивнула. По воде прошла рябь, мигом сменив картинку. Сначала перед нашими глазами вспыхнуло золото. Много золота, целые груды, слитками, самородками и золотым песком вперемешку с необработанными кристаллами драгоценных камней. Все, кроме Турома и Нетурома, недоуменно скривили губы, но вытянувшиеся лица бородатых родственников надо было видеть. Подземный народец – лучшие мастера в ювелирном деле. Равных им попросту нет, хотя эльфы частенько хвалятся большей изощренностью дизайна и тонкостью вкуса. Именно необработанные золотые камни способны вызвать у любого гнома повышенное сердцебиение, желтый блеск в глазах, потливость ладоней и мелкую, едва заметную неопытному глазу дрожь копчика.